Глава 522. Пятицветная зарождённая душа. В водовороте Ци из тела Манхао брызнул кроваво-пурпурный свет. Бьющий из водоворота свет начал сгущаться в одной точке, постепенно стали видны размытые контуры, вот только форма этого контура постоянно изменялась. Пурпурное море вокруг Манхао превратилось в водоворот, он расползался вширь, пока не затронул всё пурпурное море западной пустыни. Шум воды стоял неописуемый. Где бы в Пурпурном море ни находились практики, сейчас все они поражённо разинули рты. Никто не мог понять, что было источником этого странного феномена. Сейчас глаза Манхао были закрыты, кроваво-пурпурное сияние продолжало нарастать, в самом центре этого сияния всё чётче и чётче проявлялся контур зарождающегося там маленького человечка. Он выглядел как крошечная, ростом около 20 сантиметров копия Манхао. От его абсолютно прозрачного тела исходило кроваво-пурпурное сияние и невероятная аура. По своей интенсивности она превосходила практически все зарождённые души обычных практиков. Она была сравнима с безупречными зарождёнными душами практиков из великих сект. После своего появления зарождённая душа растерянно замотала головой, но потом быстро пришла в себя и принялась разминать руки и ноги. Сердце Манхао бешено забилось, когда внутри него вспыхнула культивация начальной ступени зарождения души. У чёрных врат он временно получил похожую силу, но та культивация была крайне нестабильной. В этот раз она останется с ним навсегда и будет принадлежать ему одному. К тому же, несмотря на начальную ступень зарождения души, в плане ауры эта душа была гораздо сильнее прошлой. Это была кроваво-пурпурная зарождённая душа. Зарождённая душа вылетела из тела Манхао и зависла в воздухе перед ним. С блеском в глазах она села в позу лотоса прямо в воздухе, после чего из её тела в небо ударил кроваво-пурпурный свет. В мире культивации Южных Небес практики стадии зарождения души в большинстве своём культивировали всего одну душу. Эта зарождённая душа становилась точкой, в которой фокусировался их путь культивации. Могучие практики, которым не хватало одной зарождённой души, могли с помощью особых техник или невероятно мощной культивации переплавить вторую душу. Такие люди были лучшими из лучших, сильнейшими среди всех. Каждый из них оставил свой след в истории, и вот сейчас Манхао делал первые шаги на этом пути. Из-за кроваво-пурпурной зарождённой души глаза Манхао засияли алым светом, он сделал глубокий вдох и закрыл глаза. К этому моменту его совершенное золотое ядро полностью раскололось и трансформировалось в водоворот, который неустанно вращался и испускал первозданную ауру. Внезапно тотемная татуировка металла Манхао замерцала, а потом медленно исчезла. Она погрузилась вглубь его тела, где превратилась в золотое свечение, которое соединилось с первозданным водоворотом. «Сила несокрушимого металла духа Золотого Ворона!» – пробормотал Манхао. «С помощью техники переплавки я создам свою вторую зарождённую душу!» Сделав своё тело алхимической печью, а сердце алхимическим рецептом, он вновь приступил к переплавке зарождённой души. В следующий миг из его тела раздался гул. К счастью, Манхао находился на дне моря, иначе бы звук разлетелся очень далеко. Но даже на самом дне этот звук всё равно вызывал на поверхности огромные волны. В это же время первозданный водоворот внутри Манхао засиял золотым светом настолько ярко, что даже пробился через его кожу, сделав Манхао похожим на золотую статую. А потом в этом золотом сиянии начали проступать контуры ещё одного крохотного человечка, как две капли воды, похожего на кроваво-пурпурную зарождённую душу. Он тоже был ростом 20 сантиметров и полностью прозрачным. Единственным его отличием от кроваво-пурпурной зарождённой души был цвет сияния. У него он был золотой. Его манера держаться буквально источала праведность и святость. Через несколько вдохов глаза крохотного золотого человечка прояснились. Он потянулся, отчего золотое свечение полыхнуло с необыкновенной яркостью. Культивация Манхао тоже вспыхнула, поднявшись до пика начальной ступени стадии зарождения души. До средней ступени зарождения души ей оставался всего один шаг. Крохотный золотой человечек стал второй зарождённой душой Манхао, одним из пяти элементов – зарождённой душой металла. В схожей манере с кроваво-пурпурной зарождённой душой, золотой человечек вылетел из тела Манхао и завис в воздухе рядом с первой душой. Во все стороны волнами расходилась необыкновенная аура. В ответ на это культивация Манхау сильно завибрировала. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох, когда древесная тотемная татуировка у него на лбу начала исчезать. «Металл и вода были переплавлены в зарожденные души», – пробормотал он. «Пришел черед дерева. Зеленое древо родом с Девятого моря станет моей третьей зарожденной душой. Зарожденной душой дерева! С ней моя дорога на пути к пятицветной зарожденной душе будет практически окончена!» Манхау сосредоточился и разумом, и сердцем на водовороте Ци у себя внутри. Используя духовное сознание в качестве рук, он принялся переплавлять очередную зарожденную душу. Через несколько мгновений первозданный водоворот Ци внутри него засиял зеленым светом. Этот свет, казалось, танцевал внутри водоворота. Оттуда раздался чудовищной силы рокот, словно он нес в себе силу самой жизни. Этот рокот стал сокрушительной жизненной силой, которая, казалось, стояла у истоков творения. Одновременно с этим из первозданного водоворота ударил луч зеленого света. В нем постепенно проступили очертания четырех конечностей головы, а потом и лица. Глаза человечка резко открылись и блеснули слепящим зеленым светом. Так появилась зарожденная душа дерева Манхао. В момент ее появления культивация Манхао преодолела рубеж начальной ступени стадии зарождения души и вошла на среднюю ступень. Три зарожденных души. Если бы кто-то увидел это, то явно не поверил бы своим глазам. С древних времен и до сего дня практики с тремя зарожденными душами встречались так же редко, как перья фениксов и рога целинев. Такого добилось не больше дюжины людей, да и то это происходило 10 тысяч лет назад. Сейчас у Манхао имелось уже три зарожденных души, но на пути к переплавке пятицветной зарожденной души он не закончил еще даже первый шаг. К этому моменту становилось понятно, что метод переплавки душ Манхао действительно был чем-то совершенно новым. Это стало возможным только благодаря его статусу грандмастера Дао Алхимии. Только с умениями, присущими грандмастеру, он мог использовать технику переплавки для создания зарожденной души. Но самым важным был фундамент культивации Манхао. Он достиг великой завершенности стадии конденсации Ци, создал 10 совершенных Дао-колонн, замкнул великую завершенность совершенного золотого ядра. С таким фундаментом он был одним из самых уникальных людей на планете Южные Небеса. Такая культивация стала причиной, почему сейчас внутри у него вращался первозданный водоворот, который поддерживал его во время переплавки зарожденных душ. Без такого фундамента любой другой человек не смог бы повторить и десятой доли того, что сделал Манхао. Вскоре он впишет свое имя в историю великих земель Южных Небес, встав в один ряд с горсткой величайших экспертов в стадии зарождения души. За многие века среди несметного числа избранных и героев только три человека смогли заполучить четыре зарожденные души. И теперь их станет четверо. «Неугасающее пламя пилюли Востока», – пробормотал Манхао. «Оно так же вечно, как Дао Алхимии, и негасимо, как мое сердце. Это огонь пяти элементов неба и земли. Это пламя олицетворяет мою Дао Алхимии и решимость, с которой я занимаюсь культивацией. Его я использую для переплавки четвертой зарожденной души, зарожденной души огня!» В его мягком голосе отчетливо слышалась непоколебимая уверенность, способная рвать железо и ломать гвозди. Когда он это сказал, зарожденная душа дерева вылетела из его тела и села в позу лотоса вместе с зарожденной душой воды и металла. Три зарожденных души начали кружить в воздухе вокруг Манхао, внезапно залив все вокруг желтым светом. Тотемная татуировка огня на коже Манхао медленно исчезла. Она тоже слилась вместе с первозданным водоворотом. Внутри Манхао разгорелось море пламени, которое полностью окутало первозданный водоворот. А потом оно выбралось за пределы его тела и затопило всю территорию, свободную от воды. Окруженный пламенем, водоворот Ци исторг из себя струю огня. Она быстро трансформировалась в крохотного человечка высотой 20 сантиметров. Это была зарожденная душа огня, одного из пяти элементов. Практически сразу бушующее вокруг пламя потянулось к телу крохотного человека и сконцентрировалось у него внутри. В этот момент глаза зарожденной души резко открылись. Культивация Манхао начала стремительно подниматься, пока не достигла пика средней ступени зарождения души. Давным-давно у Черных Врат его первая комбинация пяти элементов подняла его культивацию до пика средней ступени зарождения души. А сейчас всего четыре души без соединения с пятой дали похожий результат. Манхао втянул полную грудь воздуха. Он с блеском в глазах наблюдал, как зарожденная душа огня присоединилась к трем другим душам, которые парили вокруг его головы. Вчетвером они сформировали четырехстороннюю магическую формацию. Центром этой формации стал сам Манхао. Эссенцией силы инеистого демона императора была инеистая почва, существовавшая с незапамятных времен, стоящая у истоков сущего. Эта эссенция ляжет в основу моей пятой зарожденной души, зарожденной души Земли! Ни капли не сомневаясь в себе, он закрыл глаза. Последняя тотемная татуировка исчезла с его кожи и соединилась с водоворотом Ци внутри. Пару мгновений спустя территорию вокруг Манхао затопила леденящая аура. С хрустом и треском пурпурное море вокруг него замерзло. Культивация Манхао вновь начала подниматься вверх. Он пробил границу пика средней ступени зарождения души и достиг поздней ступени. Его волосы растрепались, а полы халата захлопали на ветру. В то же время из тела Манхао раздался оглушительный вой ветра. Крохотный человечек вылетел у него из головы. Он выглядел крайне серьезно и источал леденящую ауру, прямо как инеистая почва. Это была зарожденная душа Земли, одного из пяти элементов. Теперь Манхао окружало пять зарожденных душ пяти элементов. Металл, дерево, вода, огонь, земля. Наконец, зарожденные души пяти элементов были готовы. Первый шаг на пути к пятицветной зарожденной душе был завершен. К этому моменту Манхао достиг совершенно неслыханной для планеты Южные Небеса точки в культивации стадии зарождения души. Теперь не существовало никого сильнее его.